Простите, меня сюда направил помреж. Привет, привет. Входите, не стесняйтесь, доктор Уиллинг. Удивлены? Все это оставлено прежним владельцем театра. Я живу за городом и не часто здесь бываю, только тогда, когда остаюсь на ночь в Нью-Йорке. У вас званый ужин? И миссис Ингелоу, и Полина. Да, да, да. Хотите коктейль? Тарелочку с жареным цыпленком под крем? Нет, нет, нет, спасибо. Я только что пообедал. А хотите посмотреть спектакль? Да, не прочь. Ну, тогда прошу вас туда. Да, да, туда, где сидят Полина и Марго. Миссис Ингелоу не пожелала сегодня вечером появляться среди публики, поэтому я посоветовал ей с полным комфортом смотреть спектакль отсюда, сверху. И никто даже не догадается, что она будет в этот вечер зрительницей. А я, дорогие мои дамы, веду к вам доктора Уиллинга. Добрый вечер. Добрый вечер, Полина. Привет, Базиль. Рада тебя видеть. Добрый вечер, миссис Ингелоу. Добрый вечер, доктор Уиллинг. Знаете, здесь, в этой комнате, есть один секрет. Сейчас я вам продемонстрирую. Вот смотрите. Смотрите, нажимаем кнопку, и панель стены поехала. Заметили, совершенно бесшумно. И сцена как на ладони. Боже мой. Но отсюда, с этого угла зрения, разве можно увидеть то, что происходит в алькове? Можно. Можно, когда дверь распахнута. Правда, перспектива скрадывает всю картину. Итак, занавес. Четыре, четыре, шесть, четыре. Хозяин дома? Слишком быстро. Слишком быстро. Чувствуется, как они нервничают все как Ати. В каждом голосе какая-то напряженность. Проводите меня к графу! Живо! Но их сиятельство не велели его беспокоить. Ты что смеешь перечить полиции? Так, Леонард распахнул дверь в альков. Подошел к Адеану. С этого места виден только какой-то бугор на кровати. Ну, не совсем бугор. Рука видна, свисает прямо до полу. Лежит тихо. Что это? Адеан судорожно дернул рукой. Показалось. По-моему, он просто слегка вздрогнул. Разве вы не видите, госпожа, что граф ранен? Что? Что вы сказали? Владимир, любимый, что с тобой? Немедленно вызвать врача! Боже! Что случилось? Они все сошли с ума. Их игра настолько беспомощна, что они сами превратили пьесу в пародию на нее. Рот выпустил целых 10 строк. Мадам, я оказался бессилен. Я успел только извлечь пулю. Все кончено. Владимир! Алло, алло, алло, занавес, дайте занавес. Что? Что вы сказали? Что случилось? Что случилось? Ужас. Что? Как в первый раз. Только теперь с Адеаном. Боже. Какой ужас. Итак, снова только три актера приближались к кровати Владимира. Ванда Морли, Родни Тейт и Леонард Мартин. И снова ручка ножа липкая, и снова такой же скальпель. Да. Отправьте его, инспектор Фойл, для анализа Ламберту. Хорошо. А что делать с этой книгой? Мы нашли ее в кармане у Адриана. Автобиография Виктора Гейзера, известного американского психолога и медика. Для чего она ему понадобилась? Я думаю, он собирал для своей пьесы материал. Как я понял, Адриана, драматурга, всегда привлекала насилие. А опыта никакого. Ну, личного я имею в виду. Но, очевидно, он хотел что-то для себя уяснить. Видимо, пытался шантажировать убийцу. Играл с убийством так же невинно, как ребенок играет с заряженным пистолетом. А пистолет возьми и выстрели. Да. Что ему стало известно и не было известно нам? Хотя бы намекнул. Видимо, был не заинтересован в том, чтобы оказать помощь следствию. Скажите, пожалуйста, Родни Тейт выносил сегодня на сцену свою хирургическую сумку? Да, но только пустую. Угу. Он оставил все содержимое, весь инструмент, все ножи в сейфе в кабинете Мильхау. Угу. Это было при мне. Вы их пересчитали, да? Увы, инспектор, нет. Что же вы, доктор Уиллинг? Нужно было обязательно все пересчитать. Так, ну хорошо. Придется спросить об этом у Тейта. Ну, а теперь я намерен учинить предварительный допрос всей этой банде. А потом по всей форме придется вызвать в полицию. Сейчас хотите присутствовать? Нет, нет, инспектор, в данный момент нет. Я останусь здесь ненадолго. Похожу, осмотрюсь. Хорошо, хорошо, я пошел. Я пошел.